Литература. Андрианов, В.Л., Баиров, Г.А., Садовьева, В.Н., Райе, Р.Э., заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков. Москва, медицина, 1985. Белая, Н.А., руководство по лечебному массажу. Москва, медицина, 1974. Вербов, А.Ф., основы лечебного массажа. Москва, медицина, 1966. Волков, М.В., Тер Егназаров, Г.М., ортопедия и травматология детского возраста. Москва, медицина, 1983. Дзяк, А., хочу иметь здоровые ноги. Варшава, медицинское издательство, Б.Г. Добровольский, В.К., лечебное действие физической культуры. Ленинград, знания, 1968. Икова, В.В., лечебная физическая культура при дефектах осанки и сколиозах у дошкольников. Ленинград, государственное издательство медицинской литературы, 1963. Кризель, М., Кризель, У., детская гимнастика. Ленинград, государственное издательство Министерства просвещения, 1962. Лескова, Г.П., Буцинская, П.П., Васюкова, В.И., общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва, просвещение, 1981. Осокина, Т.И., физическая культура в детском саду. Москва, просвещение, 1973. Осокина, Т.И., Тимофеева, Е.А., физические упражнения и подвижные игры для дошкольников. Москва, просвещение, 1971. Презников, В.П., закаливание детей дошкольного возраста. Москва, медицина, 1988. Потапчук, А.А., Фаттахова, Е.С., коррекция статических деформаций у детей на правах рукописи. Старковская, В.Л., подвижные игры в терапии ослабленных детей. Москва, медицина, 1987. Тур, А.Ф., физическое воспитание детей. Ленинград, знания, 1974. Фомин, М.А., Филин, В.П., возрастные основы физического воспитания. Москва, физкультура и спорт, 1972. Фонарев, М.И., лечебная физическая культура при заболеваниях в детском возрасте. Москва, медицина, 1983. Янкелевич, Е., от 3 до 7. Москва, физкультура и спорт, 1977. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев, читал Андрей Васенев.